которому велел заготовить и разослать всем девицам пригласительные карточки. «Таких карточек мне никогда не приходилось рассылать», — ответил писец, выслушав распоряжение Бяньбиня. «Не знаю, как и что писать». «Верно, верно», — рассмеялся Бяньбинь. «И я забыл об этом. Сделай так же, как обычно. Пригласительную карточку, конверт и красный листок, на котором указывается чин, фамилия и имя приглашаемого. В верхнем углу карточки просто укажи день. 9-й день 4-й луны. Никаких там «почтительно ожидаю вашего посещения» или других избитых фраз не нужно. Внизу напиши «с почтением такой-то». На листке же просто напиши «ценюй такой-то», а сбоку припиши «удостоившийся такой-то степени на экзаменах во дворце». Вот и все. Писец немедленно удалился писать пригласительные карточки и в тот же день разослал их. Как и в прошлый раз, Бяньбинь велел расставить столы в изумрудном павильоне. Это было его излюбленное место, здесь он всегда принимал гостей и устраивал пиры. Павильон стоял в тени лавровых деревьев и был окружен искусственными холмами, сплошь в соснах и кипарисах. Здесь царили уют и тишина. Особенно хорошо здесь было, когда цвели лавры и порывы ветра разносили их удивительный аромат по всему саду. На следующий день, рано утром, когда Бяньбинь готовился к приему гостей и указывал, где и как расставить столы, его вдруг вызвали по срочному делу в палату. Поручив старшей дочери Бао Юнь распорядиться за него и принимать гостей, Бяньбинь немедленно уехал. Вскоре Бао Юнь доложили, что гости прибыли, но о том, как подруги провели время в доме Бяньбиня, будет сказано в следующей главе.